Ответил ли ему доктор Форвик? Пока в архиве Штайна мы ответного письма не обнаружили, а Георг Штайн пишет вновь во Фрейбург. Теперь его интересует Вильгельм Густлов, пароходы генерал фон Штойбен и Мона Роза. Все они уходили из Пилау в январе 45 года. Перегруженные сверх меры, как пишет Штайн господину Форвику. Свидетели утверждают, что не только множество людей увозили эти суда из пылающей Пруссии, но и огромное количество грузов. На пирс, где были ошвартованы суда, подходили и подходили грузовые машины. В основном их сопровождали и охраняли солдаты войск СС. Выгружали из машин и погружали на суда множество очень крепких, отлично изготовленных различной величины ящиков. Может быть, это именно те ящики, о которых писал Мартин Борман, для специальных грузов, а именно различных музейных сокровищ. Что в них? Пирсы были заполнены толпами людей, раненые солдаты, женщины, дети. Их не пускали на суда, а ящики грузили. Если бы это было оружие, то ящики были бы все одинаковые, обычного зеленого или серого цвета, с характерными черного цвета пометками. Свидетели утверждают, что суда отваливали от пирса, нагруженные так, что иллюминаторы нижней линии уходили в воду. Не имеются ли в архиве коносаменты с этих судов? Примите мои заверения, всегда ваш, в надежде на ваши сообщения. И вот еще документ, так или иначе, связанный с морской версией Георга Штайна. Заявление некоего Ержи Ястребски из местечка Балчи. В силу определенных обстоятельств, некоторое время находясь в Кёнигсберге в составе войск специального назначения СС, а затем гестапо, я был откомандирован в музейные мастерские при управлении Кёнигсбергских музеев, которыми руководил доктор Альфред Роде. В апреле 1945 года, не помню точного числа, но всего за несколько дней до штурма Кёнигсберга, я получил приказ доставить в порт Пилау, в настоящее время русский порт Балтийск, 7 грузов с таинственным грузом, о характере которого мне совершенно ничего не известно. Груз был упакован в специальные, разных размеров, хорошо сделанные ящики и сопровождался специальной охраной во главе с офицером гестапо. В мою задачу входило проследить, чтобы ящики не кантовались, чтобы их не бросали, в общем, чтобы с ними обращались с аккуратностью. С большими сложностями, буквально продираясь через толпы беженцев, мимо взорванных грузовиков, бронемашин и танков, съезжая порой с шоссе, попадая под обстрелы, мы добрались в горящий, запруженный ранеными, женщинами, лошадьми, повозками порт Пилау. Но оказалось, что ни одного готового выйти в море судна на этот день нет. Был получен приказ возвращаться, и мы с такими же сложностями и трудностями, попав под несколько бомбежек, добрались до готовящегося к обороне Кёнигсберга. Грузы были доставлены туда, где нами были получены, к тюрьме. Спустя 3 дня, за день до начала штурма города русскими, груз был помещен в бункер под одной из стен тюрьмы, и вход в него, вместе с частью тюрьмы, был взорван. Господи, сколько всяких сообщений, версий! Кажется, в своей жизни я никогда не читал столько писем и документов. Они лежат дома на моем столе пачками. И еще этот Ержи Ястребски, который сам водителем и экспедитором таскался по дороге Кёнигсберг-Пилау с таинственными ящиками. У какой тюрьмы их эти ящики сгрузили? у следственной, той, что на бывшей Берникштрассе, ныне действующей, или той огромной тюрьмы в районе университета, кажется, на Паульферштрассе. Сейчас в ней какие-то кабельные сети расположились. Где адрес этого Ержи Ястребски? Может, о нем что-нибудь знает Марик, с которым мне предстоит встретиться в Гданьске. А тут еще есть приписка. В 1973 году Эрих Кох сообщил судебным исполнителям, что янтарная комната, по его распоряжению, специальной группой особо ответственных исполнителей, которыми командовал О.Р., приписка Георга Штайна, это Отто Рингель, а кто-то утверждал, что он просто литературный герой, была эвакуирована из Кёнигсберга в Данциг, Гданьск, и там погружена на транспортное судно для отправки в один из портов Германии. Приписка Георга Штайна на какое судно? Этот болван мог сообщить, на какое именно? Эти судебные исполнители, польские, могли вытянуть из Коха признание. Достигла Бернштайн-Циммер точки своего конечного пути. В Саксонию она уплыла, в какое-то другое место. Как ужасно храпит этот пассажир, что лежит этажом ниже. «Вы копилку уже осмотрели?» — спрашивает меня директор Варшавского королевского замка, профессор Александр Гейстор. «Да, конечно, не только осмотрел, но и сфотографировал во всех ракурсах. Возможно, мы будем делать именно такую. Эта идея — поставить копилку для сбора средств на восстановление разрушенного во время войны замка возникла в 1970 году. В следующем она уже стояла. Сколько собрано денег? Минуточку. Профессор достает из стола объемистый журнал. Он худощав, тщательно одет, свежая белизна рубашки, умело завязанный узел галстука. Прекрасная русская речь. Но профессор знает не только русский, и английский, немецкий, может говорить по-испански и по-французски. Листает. Знаете, у нас нет полных данных, сколько денег собрано через копилку на сегодняшний день. Но, например, с 1971 года по 1984 пожертвования составили сумму в 1 015 421 093 злотых. Смотрит на меня. Хоть у Злотова и не очень высокая покупательная способность, инфляция, но все же миллиард. Вновь смотрит в журнал. Да, и еще 1 821 226 долларов. Отодвигает журнал, поясняет. Надо сказать, что больше всего денег поступило тогда, когда мы только начали их собирать, когда поляки и гости Варшавы видели руины королевского замка. Как только появились стены, крыша, засверкали стекла в окнах, приток денег поубавился. Замок весь построен именно на эти пожертвования. Нет, этого бы нам никогда не хватило. Много денег в строительство вложило государство. Как сейчас? В год поступает 4-5 миллионов злотых. Волна как бы откатывается. Но тем не менее, как копилка охраняется? Никак, нет никакой охраны. Нет какой-либо сигнализации. Нет, нападений на копилку не было. Попытки хищения денег? Нет, что вы! Разве такое возможно? Как производится съем денег?